Глава 12. «Так когда, вы говорите, приезжает Анжей?» «Около 11. «Надеюсь, ливень перестанет. Носа на улицу не высунешь». Звякают вилки. Из кухни струятся ароматы горячего мяса, запеченных овощей. Сильным аккордом их перебивает запах сладкого яблочного пирога. «А что с архитектором, Макар?» «Анжей по-прежнему все держит в тайне. Но вы его знаете». «О, да». «Думаю, он собрался перестраивать дом. Сколько лет назад он его построил? Дайте-ка сосчитать. Не меньше 15». «Ну, для такого домина это не срок». «Мне тоже не терпится узнать, что он задумал». «Тарас, передайте баклажаны». Горят электрические свечи. Клара Ивановна снует вокруг стола, бесшумно собирая приборы. «Можно подавать чай?» «Чуть позже, Клара Ивановна». Если бы кто-то заглянул в окно, он увидел бы мило беседующую компанию. Трое женщин, трое мужчин. Постояльцы крошечной гостиницы, вынужденные коротать вместе скучный вечер. «А я сегодня испугал нашу милую экономку». «Я вас так и не простила». «Правильно, Полина. Между прочим, я тоже. Вы задолжали мне целую партию». Полина поймала одобрительный взгляд Илюшина. «Умница! Молодец! Отлично держишься!» Она независимо отвернулась, но ей было неприятно. Конечно, он не стал ничего объяснять. Сказал «потом, все потом» и уволок ее в столовую. Там уже собирались гости, и через 10 минут Полина перестала ломать себе голову над тем, как его свитер остался сухим под проливным дождем. И джинсы, и кроссовки. К облегчению Полины Клара Ивановна взяла себя в руки. Никто и не заметил, что она недавно плакала. Все хвалили ужин, но при этом как будто считали ниже своего достоинства похвалить того, кто его готовил. «А что, Сергей не ужинает?» – огорчилась Анжелика. «У него много работы», – объяснил Илюшин. «Точнее, уже немного. Он хочет закончить все до приезда Анжея». «Думаете, успеет?» «Конечно». «Не зря же мы помогали ему весь день», – улыбнулась Полина. И Макар улыбнулся в ответ. Он играл, развлекался. И она могла бы поклясться, получал от этой опасной игры удовольствие. Он снова стал своим парнем, славным Макаром, старающимся, чтобы гости чувствовали себя хорошо. Про такого пожилые дамы потом говорят: «Вы знаете, у Анжея новый помощник, очень любезный молодой человек». Но Полину эта маска уже не обманывала. Перед чаем устроили перерыв. Давид с Тарасом заговорили о покупке недвижимости. Ирма с Анжеликой рассматривали рисунок на фарфоре. Старшая сестра что-то объясняла, водя пальцем по росписи. Младшая кивала. Полина не удержалась. Наклонилась к Илюшину и шепнула: «Не знаю, что вы наговорили ночью Ирме, но хватило ее ненадолго». «А я и не ожидал длительного эффекта», – так же тихо отозвался Макар. «Чтобы ослабить такую связь, нужно мощное потрясение. И потом, вы же не думаете, что я собирался ей помочь?» «От вас дождешься», – непочтительно буркнула Полина. «Может, все-таки попробуете еще раз?» «Бесполезно. Пока она сама не примет решение, все мои слова – пустая трата времени». «Вам ее не жалко?» «Я не умею жалеть людей». Полина озадаченно уставилась на Макара. «Как же так? Вот ей почти всех жалко. И Анжея, и Василия, и уставшую Ирму, и Клару Ивановну. Тараса Воловика вот только не жалко. И Давида. Странно жалеть танк, даже если он заехал не туда, куда собирался». Но обдумать это ей не удалось. Клара Ивановна принесла пирог, и все вернулись за стол. Один из тех, кому улыбалась Полина, пристально следил за ней и Макаром. Подручные Ковальского дважды сорвали ему планы. Остался последний шанс. На этот раз он использует его, даже если придется убить их всех. Цель уже близко. Всего лишь протянуть руку. Точнее, спуститься на 24 ступеньки вниз. Они будут спать ночью. Книги переписаны, формуляры расставлены по местам. Ключи розданы всем желающим. Они успели вовремя. У него осталась одна ночь. А если кто-нибудь из них окажется в библиотеке? Что ж, Тогда выбора не будет. Человек, пристально следивший за экономкой, улыбнулся ей и похвалил пирог. Кап, кап, кап. Дождь к ночи притих. Его шум больше не заглушал тиканье часов. Тик-так, тик. Дом погрузился в сон. Липы, измученные дождем, не стучали ветками по крыше. Они поникли. По сонным свернувшимся листьям незаметно стекали вниз капли воды. Кап, кап, кап. Вода уходила в молчаливую траву. И лес утонул в тишине. Размокшие стволы сосен не скрипели. Птицы притихли, словно боясь разбудить своим криком кого-то, кого будить не стоило. Только неугомонный ветер не оставлял попыток попасть внутрь. До полуночи он бродил вокруг дома, как голодный пес. Время от времени заходился в тоскливом вое. Потом успокаивался, ложился под дверью, прислушиваясь. Тихо. Люди спят. Ветер забрался на верхушку липы и свернулся среди ветвей. Листва едва заметно шевелилась от его сонного дыхания. Часы в доме пробили полночь. Дверь одной из комнат на втором этаже приоткрылась. Наружу бесшумно скользнула тень. Она двигалась перебежками, замирая при каждом звуке. Вдоль стены полоски света от ламп чередовались со складками темноты. В них и ныряла тень. До библиотеки она добралась незамеченной. Здесь свет был ярче, и тень превратилась в человека. Он отделился от стены и толкнул дверь. В кармане у него имелась отвертка на тот случай, если безмозглая экономка снова запрет библиотеку. Но на этот раз удача была на его стороне. Он не стал включать ни торшер, ни лампу, постоял, чтобы глаза привыкли к темноте, и приблизился к часам. Ему показалось, что они затикали быстрее и тревожнее, когда он положил руку на дверцу. Он усмехнулся. «Что, помните? Боитесь?» Он ненавидел часы. Они пожирали время, которого у него оставалось мало, и часы чувствовали его ненависть. Забавно. Раньше у него не возникало таких идей. Это все Ковальский. Хозяин ключей подал ему мысль, что у некоторых предметов есть душа. У тех, что имеют дело со временем, у всех, без исключения. Рядом с часами Анжия им овладевала жажда разрушения. О, с какой радостью он выломал бы маятник, расхаживающий за стеклом туда-сюда! Сломал бы руки-стрелки, выдернул гирьки, расколотил хрупкий механизм, чтобы все эти пружинки, зубчики, колесики вывалились безжизненными внутренностями. Нет, ребячество. Как-нибудь в другой раз. Он просунул руку за короб часов, провел ладонью по их сухой деревянной спине, нащупал рычаг и повернул. Часы вздрогнули, словно собираясь шагнуть ему навстречу, но вместо этого тяжело поплыли влево и остановились, как льдина, уткнувшаяся в берег. За ними открылся глухой прямоугольник лаза. Темнота оказалась плотной, как дверь. «Протяни руку!» и упрёшься в чёрный заслон. Но, приглядевшись, он сумел рассмотреть очертания первой ступеньки. Вход узкий, неудобный. Но в прошлый раз он пролез туда, и не один, а с грузом. Сейчас всё будет проще. Человек не стал надевать перчатки. Если всё получится, его никогда не найдут. Если нет, тогда это всё тем более не имеет значения. С прошлого раза он помнил, что выключатель справа, на уровне бедра. «Где же, где же?» «Ага!» С негромким щелчком в глубине тоннеля зажглась неяркая лампочка. Темнота рассеялась по стенам. Человек боком протиснулся в проход и побежал вниз по лестнице. Несколько месяцев назад ему показалось, что она длиннее в 10 раз. Тогда он плохо соображал. Толик бесформенной грудой давил на плечи, голова его подскакивала на каждой ступеньке. Он чуть не сбросил его тело. Думал пинать его как бочку, пока эта сволочь не докатится вниз, до самой двери, до своего последнего приюта. Но вовремя опомнился и дотащил мертвеца до конца лестницы, обливаясь потом. Вот и дверь. Человек облизнул пересохшие губы и поймал себя на мысли, что хочет постучать. Тук-тук-тук. «Здравствуй, Толик. Как ты поживаешь? Не холодно ли тебе, девица?» Человек нервно усмехнулся и открыл дверь. Внутренне он подготовился к тому, что за ней никого не окажется. Заранее настроился на самый плохой вариант, чтобы не свалиться от неожиданности с сердечным приступом там же, в узком проходе. Но тело никуда не исчезло. Толик стоял с открытыми глазами и покачнулся, готовясь упасть, когда дверь распахнулась настежь. Человек подхватил его, бормоча всякие ободрительные слова. Адресованы они были Толику, который умница, хороший парень, дождался его, голубчик, никуда не ушел, стоял на месте. И вдруг услышал себя со стороны. Несколько секунд в его воспаленном мозгу пульсировала мысль: «Я схожу с ума». Потом человек рассмеялся. «Нет, он нормальный, нормальнее прочих, и умнее, и хитрее. Он совершил несколько ошибок, но сейчас они столь их исправят». Он опустил тело на пол, сдернул пиджак. Вот чего он не сделал в прошлый раз. Рубашку, брюки, все проверил, даже башмаки, даже в носки залез, морщась от омерзения. Но про пиджак, отброшенный в сторону, забыл. Человек обшарил карманы. В боковых пусто, а вот в нагрудном... Сердце сделало несколько ударов и остановилось. Ключ! Не дыша, он опустил руку в кармашек и нащупал ключ, боясь поверить своему счастью. Но, вытащив и разжав ладонь, перевел дыхание. Это он! Наконец-то! Нашел!